Вот только муравейник был самым настоящим лабиринтом, и девушки понятия не имели, где именно выход. Пробежав несколько тоннелей и залов, они вновь вернулись в зал с грибами и изрядно упали духом. Тем более, что находиться здесь становилось все опасней. Муравейник разрушался хоть медленно, но верно. Однако, полностью сдаваться они тоже не собирались. Новая попытка просто обязана стать удачной, но сделать они ее не успели. В одном из проемов зала появилась высокая фигура. «Макс!» – радостно закричала Ольга. «Ты пришел!» Глава 12. «Вот уж кого меньше всего я ожидал встретить в муравейнике, а по совместительству в самом центре Каппы. Это живого мага, еще и рыжего. Тут нетрудно догадаться, что это один из вионов, выживший после крушения поезда. И, чем больше я об этом задумывался, тем больше вопросов у меня возникало. Так что я разумно решил отложить выяснение всех обстоятельств на потом, а именно, на момент, когда мы отсюда выберемся. Тем более, что после убийства королевы, остальные муравьи перестали понимать, что вообще происходит, и начали бессмысленно метаться по коридорам и залам, как умалишенные. Впрочем, вероятно, так оно и было. Скорее всего, босс-матка была чем-то вроде единого ментального центра и контролировала всех своих сородичей. Так что, когда ее не стало, вокруг воцарился натуральный хаос. Да еще и сам муравейник стал медленно, но верно разрушаться, словно тоже зависел от ее контроля. Не исключено, что правда зависел, ведь мутировавшие растения тоже впали в своего рода безумие. А так как из них состояла львиная доля муравейника, то скорое разрушение конструкции не слишком удивляло. Но это ни в какое сравнение не шло по сравнению с прежним организованным сопротивлением. Спятившие твари уже не представляли собой никакой серьезной угрозы. Так что мы с Прохором довольно быстро вывели девушек и незнакомого мага наружу, а попутно собрали еще несколько заблудившихся фантомов, которые попали под слишком сильное воздействие ауры ужаса королевы. У гвардейцев на выходе тоже все было хорошо. Они уже почти закончили зачистку, так что мы лишь немного помогли добить оставшихся, чем Ольга была крайне недовольна. «Ну вот», — жаловалась она, — «я пропустила все самое интересное. И кто в этом виноват?» — буркнул Прохор. «Теперь, когда моей внучке ничего не угрожало, Калинин дал волю всем чувствам, и не скрывал, что легкомыслие Ольги его сильно разочаровало, расстроило и даже разозлило. «Ты не должна так рисковать», — уже громче заявил он, — «тебя могли убить». «Но не убили же», — отмахнулась внучка, но потом все-таки примирительно добавила: «обещаю, в следующий раз буду осторожней». Прохор с сомнением кивнул, но, кажется, не поверил. Лев тоже не упустил шанса отчитать жену, когда немного пришел в себя. В отличие от Прохора, он не сумел противостоять ментальному давлению муравьиной королевы, хотя спекся, все же, одним из последних. Кира слушала, повесив голову и никак не пытаясь оправдаться. Я, слушая браваду Ольги, решил поучаствовать в разговоре. Разбор полетов планировался позже, но, похоже, произошедшее мою внучку так ничему и не научило. Пожертвовать своей жизнью – это личное право каждого, сказал я Ольге, но так, чтобы слышали и остальные. Но не забывай, что, став частью клана, ты перестала принадлежать только себе. Ты самый сильный после меня маг и боец в клане. Если мы потеряем тебя, наша армия ослабеет как минимум на четверть. Мертвый не чувствует ничего. Все потери приходятся на долю живых, тех, кто остались. Слушая мои слова, Ольга сначала зарумянилась. Несмотря на контекст, ей было приятно такое признание ее силы прогресса. Таковы все маги, как ни крути. Но в конце она стояла, уставившись в землю, как виноватая школьница. «Макс, я все осознала», — проговорила она, — «я никогда не смотрела на это с такой стороны. А чтобы тебе это запомнилось лучше, на неделю вы вместе с Кирой поступаете в распоряжение Прохора. Будете тренироваться вместе с гвардией, чтобы научиться выполнять приказы и действовать в команде». Ольга вспыхнула, на этот раз от возмущения, но спорить не осмелилась. А вот наблюдать выражение лица Прохора было бесценно. «Держись, парень, никто не обещал, что будет легко. Даже после обрушения муравейника, выживших тварей оказалось так много, что фантомы со своими гончими добивали их еще несколько дней. Отлавливали муравьев по всему лесу, который, к слову, постепенно возвращался к нормальному виду. Под нормальным я подразумеваю лес в обычных очагах. Чтобы полностью избавиться от влияния скверны, этому месту понадобится десятки лет, и то, при условии, что соседние очаги тоже исчезнут. Но, больше всего радовало то, что при зачистке целой каппы нам удалось избежать жертв. Да, один из гвардейцев был в очень тяжелом состоянии. Еще несколько бойцов, как среди гвардии, так и среди фантомов, просто вышли из строя на некоторое время. Но, честно сказать, на такой хороший результат даже я не слишком рассчитывал. Все-таки, монстры здесь на порядок сильнее, чем даже в Эпсилонах. Большинство обычных чистильщиков погибли бы уже на входе, даже не продвинувшись вглубь очага. А значит, что наши тренировки и тактика оказались достаточно эффективны. Но все-таки расслабляться не стоило, ведь была в этом и доля удачи. Муравейник все-таки был несколько своеобразным боссом. И, помимо жажды убивать, у тварей в нем сохранились и другие потребности, как у обычных насекомых. Это делало их более предсказуемыми и рассредоточенными. Занятые разными делами, они не смогли просто задавить нас массой, хотя их количество вполне на это хватало, и, в общем-то, они все равно нападали очень плотной толпой, но этого оказалось недостаточно. Плюс, наша возможность использовать навык теневой телепортации. Муравьи просто не смогли выстроить оборону от противника, который мигом оказывался у них в тылу, и никакие преграды и лабиринты их не спасли. В ином случае сейчас бы наших фантомов и гвардейцев доедали бы муравьиные личинки. Так что теперь мы наслаждались ничем не омраченным триумфом. А особенно приятным бонусом оказалось то, что вся эта муравьиная бурная деятельность стала источником множества редких ингредиентов. Настолько, что я принял решение в первую очередь заняться разбором муравейника. Отряд у мертвей разбирал завалы днем и ночью. Пришлось даже перебросить на эти работы часть грузовых черепашек из метро, потому что сырья стало слишком много. С другой стороны, из самых бесполезных для лаборатории частей монстров Алина начала делать новую партию химер-перевозчиков, причем сильно увеличив их в размерах ради большей грузоподъемности и чуть-чуть изменив форму спины склада в сторону схожести с фургоном. Так что теперь их в шутку называли дальнобойщиками. Но самым ценным приобретением стал самоцвет каппы, темно-лилового, почти черного цвета и размером с футбольный мяч. Если переработать его в благодать, можно было бы разом получить кучу денег. Однако у меня появилась другая идея. Ради нее пришлось отрывать от дела и вызывать в старый форт Игната. За последнее время Игнат приобрел уникальный опыт как в строительстве и организации производства, так и в работе со скверной. Да и в энергетике он, как инженер, хорошо разбирался. Что неудивительно, ведь эти области очень плотно между собой связаны, и сейчас его знания пригодились сполна. Мы еще не так долго обживали старый форт, но здесь уже накопилось огромное количество оборудования. Электрогенераторы работали на износ и требовали слишком много топлива. Да и такими темпами нам придется отстраивать здесь целую электростанцию. Я предложил решение поизящней. Такой огромный самоцвет, какой мы нашли в каппе, и сам по себе мог бы надолго обеспечить нас энергией, но моя идея должна была превратить его в вечный двигатель. Принцип был прост, как и все гениальное, и строился на работе очистных машин. Несколько панелей вокруг самоцвета активно поглощали скверну из воздуха, перерабатывали ее и передавали прямо внутрь кристалла. В то же время сами панели работали, получая энергию от генератора, который был запитан на самоцвет. Таким образом, в теории он мог работать хоть вечно, при условии, что находится в очаге. А Эпсилон, в котором располагался форт, мы закрывать пока не собирались. Так что недостатка в скверне совсем не ожидалось. Так, решив множество основных вопросов, важных для существования форта, я, наконец, мог заняться еще одним нашим трофеем, загадочным Вионом. Это определение подходило ему как нельзя лучше. Слишком уж много вопросов вызывало само его существование. Пока его товарищи, совершенно обезумев, бегали по очагам в виде рыжих горилл и прочих чупакабр, он выглядел и вел себя вполне буднично, не считая его выходящей за края учтивости, ну и, конечно, мутировавшей руки. Разумеется, первым делом я его об этом и спросил. Не знаю, был краткий ответ, наверное, повезло. Он развел руками с самым невинным выражением на лице. Пришлось объяснить, что эти игры ему стоит оставить для кого-нибудь другого. Забудь о своем клане, для них ты уже мертв, но сейчас можешь умереть окончательно, если не перестанешь придуриваться. Честно предупредил я его. Луи задумался, а потом спросил: «Вы позволите мне немного обдумать все это? Такие решения трудно принять с наскока». «Нет», — мгновенно отозвался я, — «пусть не считает меня добреньким спасителем. Вионы, наши враги, и любезничать с ними в мои планы не входило. Еще совсем недавно это самый Луи сражался бы против нас, не останови я поезд. Так что, если он хочет получить хоть какой-то шанс на то, чтобы остаться в живых, то придется ему поторопиться с выбором и доказать свою полезность. Ладно, решился он. Причем, раз я принял это решение, то не буду юлить и пытаться что-то утаить. Если уж мне суждено стать предателем, я стану им только один раз, и то лишь потому, что обязан вам жизнью. Этот Вион просто не мог обойтись без высокопарных фраз. С другой стороны, ему явно от этого было легче, а я мог лучше понять, как он мыслит, ну или, в конце концов, поймать его на лжи. Так что даже подобные словоизлияния я слушал внимательно. Луи был сильным магом, который мог оказаться полезным моему клану. Так что мне тоже предстоял трудный выбор, дать ли ему шанс или уничтожить как врага. Как вы наверняка знаете, мой клан всегда славился обширной исследовательской базой в том, что касается медицины и фармакологии. Несмотря на то, что мы и без того одарены мощной целительской силой, которую способны применять просто по наитию, нам не чужд и научный подход к нашему дару. Знаю, я неплохо знаком с отдельными представителями вашего клана и их способностями, ответил я ему, так что ты вполне можешь обойтись без долгих вступлений. Как скажете, мгновенно согласился он, тогда перейду сразу к делу. Один из важнейших, но в то же время тайных проектов Вионов, это попытка найти рецепт препарата, который бы позволил магам существовать в очагах, не превращаясь в монстров, как мои несчастные попутчики. И ты участвовал в нем, продолжил я. Именно, подтвердил Луи, даже как будто обрадовавшись, что я сам это озвучил. В основном я работал на побережье, но у нас существует целая сеть лабораторий, посвященная этой проблеме. А значит, периодически мы все обмениваемся опытом. Он снова замолчал, словно продолжать ему не слишком хотелось. Пришлось его поторопить. И в чем ты боишься признаться? Он тяжело вздохнул, но все-таки ответил. Я ехал на войну, но захватил с собой несколько образцов для столичных коллег. Честно сказать, они до сих пор у меня с собой, частично. Потому что львиную долю препаратов я сразу же использовал, как только поезд разрушился. Остальное экономил как мог, так и сохранил. Но это очень важные наработки, которые не должны были попасть к кому-либо еще, кроме Вионов. Но к вам попадут, потому что я обещал ничего не утаивать, грустно закончил он. Что ж, это и впрямь было интересно. Значит, Катарина все-таки обеспокоена расползанием скверны, пытается найти хоть какое-то решение и даже добилась некоторых успехов, но при этом держит все в тайне. Не удивлюсь, что, получив препарат, она собирается предъявить остальным ультиматум и заломить за него несусветную цену. Жадности Вионам было не занимать. Но, судя по Луи, либо они уже добились успеха, либо применением разработок дело не ограничилось. Луи сумел противостоять скверне очень долго, слишком долго для его объяснения, так что я уточнил. Препараты настолько мощные, что ты продержался только с их помощью. О, а вот это самое интересное, увлеченно заговорил он. Конечно, вы правы, и лекарство позволило мне продержаться только первые часы, но дальше меня спасли муравьи. Муравьи? Подняв бровь, переспросил я. Именно. И он начал объяснять, как всегда многословно и высокопарно. Честно говоря, я уже готовился к смерти. Если сначала у меня еще была какая-то надежда, что мы еще отобьемся, что поезд сможет поехать дальше, пусть и не в полном составе, но очень быстро стало понятно, что этого не произойдет. Он тяжело вздохнул, потер пальцами здоровой руки виски и продолжил. Однако я все равно боролся за свою жизнь. Я бросился вглубь очага, чтобы не стать жертвой обезумевших и едва ли не моментально мутировавших соклановцев. Затем вернулся к железнодорожным путям и побежал уже вдоль них в последней, отчаянной надежде выбраться из очага. Мне еще хватало сил, чтобы отбиваться от твари и поддерживать щит, но вскоре влияние скверны стало просто невыносимым. Тогда на меня и напали муравьи. В этот миг я подумал, что лучше уж быть сожранным монстром, чем превратиться в чудовище. И я отключил щиты. Луи сделал драматическую паузу. Как и большинство Вионов, он любил порисоваться. Недаром их тотемным животным всегда считался лев. И, подтолкнул я его продолжать рассказ, муравьи не стали убивать меня сразу. Они впрыснули мне под кожу парализующий токсин и понесли в муравейник. Не сразу, но еще до того, как мы до туда добрались, я понял, что этот токсин не только способен обездвижить того, в чью кровь он попал, но и приостановить развитие мутаций. Конечно, После этого я выбросил из головы свой план погибнуть и наоборот стал активно изучать процессы, которые происходят в моем организме, и сам муравьиный яд. Ты изучал его внутри себя, уточнил я. Увы, карманной лаборатории у меня при себе не нашлось, грустно пошутил он. Собственно, во многом поэтому я и не смог добиться идеальной работы токсина. Скверна все равно брала свое, он махнул мутировавшей рукой. Что ж, улыбнулся я, тогда у меня есть к тебе предложение. Разумеется, Луи его принял. Он довольно быстро смирился с тем, что назад к Вионам ему дороги нет, и решил не тратить время на бессмысленные рефлексии. Более того, оценив перспективы, он принял их с восторгом. Луи был исследователем, а не воином. Большую часть времени он не вылезал из лаборатории, и сейчас в его жизни мало что изменилось. Луи горел своей работой. Ему нравилось возиться с микроскопами, колбами и пробирками. Вот только теперь перед ним открылся доступ к уникальным ингредиентам, добытым из очаговых монстров. И, как только я предложил ему продолжить изучение муравьиного токсина, он не только сразу же согласился, но и предоставил мне список всего необходимого для лаборатории. Да, от Цербера мне досталось очень много первоклассного оборудования, но теперь я видел, что даже у него комплект был далеко не полон. А, когда я разузнал расценки на то, чего нам не хватает, то, внезапно, доходы от победы над Мао перестали казаться мне большими. Но меня это даже обрадовало. Если Луи знает о столь редкой и дорогостоящей аппаратуре и умеет ей пользоваться, это говорит как минимум о том, что опыта у него достаточно. Ну а помимо лаборатории, мы взялись за еще один интересный эксперимент, непосредственно связанный с первым. Часть личинок из муравейника сохранилась в хорошем состоянии, и мы решили попробовать взять их под свой контроль. Помочь вылупиться новым муравьям и вырастить из них босса-королеву, разумеется, под своим контролем. По моей задумке, если подкармливать их тварями очага и контролировать объем поступающей скверны, то можно создать собственный муравейник, но уже лишенный функции защиты ядра, а значит, не такой агрессивный. Таким образом, все вновь родившиеся муравьи станут прекрасным источником сырья и разных ингредиентов, а главное, того самого токсина, который открыл Луи. Но, после того как жизнь в форте вновь пошла на лад, мои мысли вновь вернулись к делам в столице. Как я и ожидал, исчезновение большого очага недалеко от форта, никто и не заметил. В его сторону все равно никто не совался, а трех других очагов было достаточно, чтобы нападения на форт продолжались, хоть и чуть менее интенсивно. Но с того момента, как мы начали там волонтерствовать, военные и без того привыкли, что монстров в округе стало значительно меньше. Кроме того, сама территория очага визуально не стала намного меньше. Потребуется время, чтобы влияние скверны сошло на нет. В общем, на этот счет волноваться было нечего. Мои враги по-прежнему не рискнут сунуться не то, что в старый форт, но даже в его окрестности. А вот я был бы не прочь доставить им неприятности к самому порогу. Самой простой и логичной целью для меня сейчас выглядели вионы. При всей их силе, они все-таки не боевой клан, что сильно сказывается на их подготовке и реакции на неожиданности. Именно поэтому я практически безнаказанно портил им кровь в последнее время. Вот только открыто нападать на них все еще опасно. В этом случае Катарина будет цепляться когтями и зубами за любой шанс выжить и сохранить клан. Она пообещает остальным князьям все что угодно, только бы они выступили в войне на ее стороне. И это при условии, что у меня получится действовать чужими руками. Полагаю, если великие кланы узнают, что я жив и замешан в этом деле, то ей уговаривать никого не понадобится. С другой стороны, кроме физического уничтожения врагов, можно поступить иначе. Угробить их экономически, развалить всю их финансовую империю, заставить Катарину выпрашивать не военную помощь, а побираться как нищенку, задушить ее бизнес и утопить в долгах. И сейчас это сделать вполне реально, благодаря моим диверсиям. Вионы раз за разом терпели не только убытки, но и серьезные репутационные потери. Один только скандал с продажей людей на органы чего стоит. Да и новое оборудование для лаборатории совсем не обязательно покупать, если знать, откуда его можно вывести. Об этом я и спросил у Луи, где именно находятся секретные лаборатории вионов в столице. Я бывал только на одной, уже без каких-либо сомнений отозвался он. Она находится под землей. Я усмехнулся, вспоминая, что теперь под землей находится не только она, но озвучивать это не стал, лишь коротко ответил. Это прекрасно. Глава 13. Бергманы еще со времен войны с Дюпонами знали, что я умею перемещаться по землей. Представители верхушки их клана собственными глазами видели, как Гарри заглотил Бланш, а также знали, что их поместье защищали какие-то странные мутанты. В конце концов, когда наш торговый и военный союз прошел первые проверки на прочность, я немного приоткрыл для них завесу тайны, связанной с нашим кланом, в том числе, для того чтобы и дальше мы могли плодотворно сотрудничать. Например, мы прорыли ветки метро сразу под два помещения, которыми владел их клан. Первым был склад, куда черепашки отвозили часть нужных ингредиентов для производства нашего революционного препарата в борьбе с последствиями отравления скверной. Разумеется, что на разгрузку назначали только самых надежных представителей их клана. Зачастую туда вообще спускались Герхард со Свином. Хотя главу службы безопасности и заместителя главы трудно представить в качестве грузчиков. Но тем не менее, именно им приходилось контролировать все поставки. Все потому, что метро работало в условиях строжайшей секретности. От безопасности наших подземных торгово-транспортных путей полностью зависело то, как быстро мы сумеем наращивать производство по всем направлениям. А это прямо влияло на финансовые поступления, что в свою очередь позволяло нам и дальше вкладываться в бизнес. Второй же подземный путь вел прямиком в главную резиденцию клана Бергман, особняк их главы Элофа. Это было одновременно и удобно, и конфиденциально. Я или любой мой доверенный человек мог в любой момент посетить Бергманов для обсуждения любых дел и при этом не попасть ни на чьи радары. Например, шпионы Вионов теперь постоянно поглядывали в их сторону. Даже Катарина вряд ли настолько глупа, чтобы поверить в то, что боевой клан Дюпонов разгромили какие-то торговцы средней руки. Так что неудивительно, что она захотела выяснить, с кем они сотрудничают. Ну либо, если она все-таки успела догадаться, в чем дело, то наверняка хотела поймать меня. Но такого удовольствия я ей не доставлю. Она меня увидит только когда я лично приду к ней за ответами на свои вопросы. А их у меня накопилось много к каждому из великих князей. В общем, и сейчас я заявился к Бергманам через метро, где меня встретили в небольшом подземном зале, после чего проводили наверх, прямиком в комнату для переговоров. Сегодня там меня ждали лишь трое. Глава Элов, Кристина, отвечающая за финансовые вопросы, и Йохан, юрист клана. И все они были крайне заинтригованы тем, что же я снова хочу им предложить. С тех пор, как наш препарат, помогающий избавиться от воздействия скверны и даже от мутаций, поступил в продажу под названием мутацит, дела у Бергманов пошли в гору. Как они однажды признались, теперь торговля лекарством приносила едва ли не 50% прибыли от всей их деятельности. И это при том, что Рихтеры забирали половину. Благодаря удачной рекламной кампании, мутацит стал модным. Его покупали не только те, кому он действительно был необходим, вроде мусорщиков и чистильщиков, но даже те, кто сталкивался со скверной на бытовом уровне, просто ежедневно пользуясь приборами, которые работают на самоцветах благодати. Такие люди, как правило, отравлялись значительно медленнее, хотя и все равно им периодически приходилось посещать лекаря или принимать другие препараты. Но мутацит теперь брали не только для лечения, но и для профилактики. Этому способствовал грамотный маркетинг. Как выяснилось, основной специальностью Кристины был как раз он. Именно поэтому блондинка курировала в клане экономическое крыло. Она сразу прочувствовала потенциал продукта и поняла, что между тем, кому действительно необходим препарат, и теми, кто его просто хочет, лежит пропасть. Так что обычный мутацит продавался по умеренным ценам в простой и скромной упаковке. Он стал едва ли не обязательным элементом в аптечке всех профессий, связанных со скверной. А вот стильная и симпатичная баночка с дополнением Prime в названии стоила в 10 раз дороже. Хотя компоненты были те же самые. Ожидаемо, этот препарат особенно приглянулся женскому полу. Тем более, что и рекламная кампания была нацелена именно на них, убеждая потребителей, что если они каждый день пользуются бытовой техникой и смартфоном, то им наше лекарство просто необходимо. В общем, сработало все это как нельзя лучше, а я убедился, что не зря выбрал своими партнерами Бергманов. Они прекрасно понимали потребности рынка. Другое дело, что им не хватало спонсоров и действительно ходовых товаров, чтобы стать по-настоящему богатым кланом. Но теперь, когда у них появился шанс, они вкладывались в наш проект с полной отдачей. И вот сейчас, когда я молча выставил на стол перед ними два десятка баночек, надо было видеть, как расширялись у них глаза от удивления. «Погоди», — не выдержала Кристина, — «это что, все разные препараты?» «Да не может быть», — пробормотал Йохан, — «так быстро». «И тем не менее», — подтвердил я, — «но, называть их полноценными лекарством, конечно, слишком смело. Пока что это все, лишь БАД и косметика». «Это интересно», — задумчиво отозвалась Кристина, взяв одну из баночек крема в руки, знакомо выглядит. Она открыла крышечку и понюхала, да и пахнет тоже. В ее глазах резко промелькнуло узнавание, «Макс, но мы не можем просто перепродавать продукцию Вионов под своим брендом». Я хитро улыбнулся. «Ты правильно заметила сходство, вот только формула немного другая. Пара правок, и это совершенно другой продукт, никто не подкопается. Но, чтобы качественно воссоздать продукт в новом составе, нужно знать формулу оригинала». «Все еще не до конца понимала она». «Неужели ты как-то раздобыл их секретные рецепты?» Не видя причин скрывать это, я кивнул. «Вот только мы не просто скопируем с небольшими изменениями. Мы выведем эти продукты на совершенно новый уровень. Точнее, уже вывели, и у вас здесь готовые образцы. Но, почему ты так уверен, что стало лучше?» «Если ты изменил формулу», — начал Йохан. «Потому что в первую очередь я поработал над эффективностью. Вионы никогда не ставили своей целью сделать реально хороший продукт. Они пользовались своим положением монополиста на рынке и изготавливали свои товары ровно так, чтобы дать покупателям лишь половинный эффект. Чтобы те убедились, что препарат работает, но никогда не достигли существенного прогресса, а потому покупали их продукцию снова и снова. Ведь, как в свое время откровенно пояснила мне сама Катарина, если всех больных излечить, то у кого брать деньги?» Алов нахмурился. «Точно так же, как они лечили меня, подлецы, канальи». «Именно. Отличный пример», — согласился я. «Так что мы будем делать то же самое, но гораздо качественней. А когда люди это поймут, мы просто сметем Вионов с рынка». Кристина задумалась, прохаживаясь возле стола с баночками, как лисица вокруг курятника. Очевидно, что идея ей очень нравилась, но она все еще сомневалась. «Не думаю, что сделать это будет так просто», — наконец выразила свои опасения она. «На Вионов работает бренд, зарекомендовавший себя веками. Какими бы плохими ни были их препараты с твоей точки зрения, а фармы и косметики лучше, чем у них, никто не существовало. Хотя многие пытались откусить от этого пирога. Но, как ты правильно заметил, Вионы все равно остались монополистами». «Поверь», — ухмыльнулся я, — «о бренде тебе беспокоиться не придется, наш будет не хуже, так что лучше поторопитесь расширить производство и организовать новые рекламные кампании. Я рассчитываю, что новые товары поступят в продажу не позже, чем через месяц, но месяца слишком мало, чтобы получить все необходимые разрешения и патенты», — воскликнул Йохан, понимая, что все это ляжет на него. Пришлось пояснить: «Не волнуйся. Повторю, здесь только БАД и косметика. Мой юрист уже изучила вопрос. На такие товары разрешение получить гораздо проще, чем на лекарственный препарат вроде нашего мутацида». «Мы все сделаем», — решительно объявил Алов, в лучшем виде. Глаза старого мага горели огнем ярости. После того, как он узнал, что Вионы его облапошили, глава клана Бергман записал их в кровные враги. А после того, как я, наоборот, его вылечил, доверие старика ко мне поднялось до очень высокой планки. Так что, долго уговаривать его и в этот раз не пришлось. Алов сам рвался в бой. Это его потомки, как обычно, осторожничали. Но все же и они относились к моим предложениям с большим уважением. Просто чуть больше старались разобраться в вопросе. И такой серьезный подход мне тоже нравился. Хотя прямо сейчас Кристина все-таки поддалась соблазну и повела себя не как бизнес-партнер, а как типичная девочка. «Макс», потупив взгляд, решилась она, «а могу я взять вот этот крем и вот эту сыворотку для собственных тестов? Ты говоришь, они лучше, чем у Вионов. Надо же это проверить на себе. Вы покупаете не крем, вы приобретаете молодость», — с энтузиазмом вещала Бланш с экрана телевизора. «Позвольте себе выглядеть, как Вион». Этой фразой она завершала все рекламные ролики новых продуктов. Крема, маски, сыворотки, мультивитаминные комплексы и еще десяток наименований буквально на днях поступили на прилавки под маркой «Молодость Вион». Разумеется, такая наглость не могла пройти мимо Катарины. Эта предательница продолжала портить ей кровь. Вот только ее люди, отправленные на поиски, лишь разводили руками. Никто не понимал, где именно прячут Бланш. И даже теперь, когда она рекламировала товары Бергманов и помогла им зарегистрировать товарный знак с их фамилией, Найти ее проще не стало. Все рекламные студии разводили руками, а в сам особняк Бергманов, который находился под круглосуточным наблюдением, никаких съемочных групп не приезжало. Катарина готова была снова рискнуть репутацией и отправить за отступницей убийц, но не была до конца уверена, и чутье ее не обманывало. Еще бы, никому и в голову не могло прийти искать пропажу в замке у Октавии Сципион, где девушки и организовали домашнюю рекламную студию. Октавия всерьез увлеклась съемками, и теперь помогала не только Филу с Гансом, но и доводила до белого коленя свою гостью-пленницу, заставляя ее по 100 раз сниматься в каждом дубле, пока сам себе режиссер не останется полностью довольна результатом. А да, Октавия нашла себе новое хобби, которое позволяло издеваться над людьми с пользой для общего дела, но Катарина этого не знала, и, черт возьми, она буквально пылала от ярости. Это название бренда. Молодость Вион, словно плевок ей в лицо, даже в нем она видела издевку Максимилиана. Он всегда находил повод посмеяться даже над смертельными врагами, вытащить на экран Бланш, которая всего на 800 лет моложе Катарины. А второй плевок, то, что она понятия не имела, каким образом Бергманы выкрали их секретные формулы и, тем более, сумели их повторить. И здесь дело было точно не в Бланш, она никогда не была фармацевтом. Этой дуре вообще к микроскопу подходить было противопоказано, только сильный дар лекаря позволил ей забраться так высоко в иерархии клана и попасть в боевой отряд Доминика. И надо же такому случиться. Доминик, с которым княгиня связывала большие надежды, мертв, а эта тварь Бланш, жива. Катарина вздохнула. Нет, во всем этом определенно есть след Рихтеров. Но не успела она обдумать эту мысль получше, как в дверь ее кабинета постучались. И, как только она разрешила посетителю войти, как внутрь ворвался Готье, глава столичной службы безопасности, да нельзя перепуганный. Так, что при одном только взгляде на него, сразу становилось понятно, что новости будут максимально плохими. С нападением на секретную лабораторию Вионов я не торопился. Одно дело, если бы передо мной стояла задача просто там все разгромить, тогда достаточно было бы отправить туда Гарри вместе с армией Химер. Несмотря на то, что место довольно хорошо охранялось, вряд ли бы они справились с неожиданным наплывом моих питомцев, способных перемещаться под землей и разрушать стены практически любой крепости. Катарина очень сильно переживала за эту лабораторию и максимально увеличила прочность защиты. По сути, лаборатория находилась как бы в бронекапсуле. Да, мы все еще могли ее пробить, но зачем? Любая попытка взять ее штурмом скорее всего закончится ожесточенным магическим побоищем. А после такого, мне останется разве что грустно разобрать ее по кирпичикам. Нет, нужно было захватить лабораторию максимально нежно. Желательно так, чтобы никто и пикнуть не успел. Уже не говоря о вызове подкрепления. Я хотел получить все целым. От образцов, над которыми они работали, до самой последней колбы. Я уже молчу о дорогостоящем оборудовании, ради которого в общем все и затевалось. И, в первую очередь, именно его хрупкость останавливала меня от того, чтобы лезть туда нахрапом. Так что я набрался терпения и ждал, пока мы все изучим, подготовим и выберем подходящий момент. Разведкой, разумеется, руководила Ли Фэнь. Несмотря на то, что теперь у нее, как у главы клана Маа, разом возникла целая куча дел, часть из них она делегировала в Ию, чтобы все равно выполнять мои задачи в приоритетном режиме. Правда, новый статус все равно накладывал на нее некоторые ограничения. Например, встретила она меня не как обычно в костюме вида проснулся, натянул, что попалось под руку и пошел, а в традиционном красном азиатском платье и традиционном же макияже. Единственное, что осталось неизменным, это две черные косы, от которых она упрямо не желала отказаться. Заметив на себе мой долгий изучающий взгляд, она смутилась. «Знаю, я сама на себя не похожа», — начала Ли Фэнь, «но приходится соответствовать. Даже самые лучшие и современные из Маа настолько пропитались традициями, что им трудно воспринимать меня всерьез, если я выгляжу не как благородная дама из хорошей семьи. Тебе идет», — улыбнулся я. Хакерша же в ответ только тяжело вздохнула, дав понять, насколько ей все это не по душе, но жаловаться вслух она больше не стала, вместо этого перейдя к делу. Как всегда, она подготовила для меня презентацию, и теперь я смотрел на один из столичных магазинчиков Вион. На первый взгляд, ничего необычного, начало Ли Фэнь, но именно здесь находится вход в секретный тоннель, откуда можно попасть в лабораторию. Вот только я совсем не рекомендую им пользоваться. Почему? спросил я, хотя уже и догадывался, каким будет ответ. Алина помогла мне разведать обстановку внутри с помощью мини-химеры. Мы выяснили, что внутри стоят какие-то датчики типа свой-чужой. Они сразу засекли вторжение, при том, что химера была под маскировкой, да и размером с кошку. То есть вионы предусмотрели возможность, что к ним в лабораторию могут попасть чьи-то фамильеры или типа того. А как они определяют своих, не мог не спросить я. Я не смогла разобраться. Не похоже, что те, кого пропускают внутрь, носят какие-то внешние артефакты. Скорее всего, это какие-то биотехнологии, настроенные конкретно на ученых, имеющих пропуск. Вионы всегда были сильны в подобного рода инновациях. Я кивнул, а Ли Фэнь рассказывала дальше все, о чем ей удалось узнать, и показывала фотографии и видео, сделанные непосредственно над подземной лабораторией, либо неподалеку от нее. «Хаэма, увеличь-ка вот этот кадр», — попросил я ее, глядя на некие небольшие, буквально метр на два, прямоугольные постройки в сквере рядом с магазином. «Да», — кивнула Ли Фэнь, — «я тоже хотела обратить твое внимание на эти штуки». Она вывела на экран одну из них уже в приближенном виде. И теперь сразу было видно, что это не просто какие-то кирпичи или плиты. На каждой из этих построек была вентиляционная решетка. В принципе, никаких других пояснений мне было уже не нужно. План родился сам собой. «Как же здесь хорошо», — мечтательно произнесла девушка, обнимая своего молодого человека. Они гуляли весь вечер, а теперь дошли до небольшого, но очень уютного сквера и ненадолго сели на лавочку, наслаждаясь отличной погодой. Девушка с любопытством разглядывала редких прохожих. Недалеко от них, например, сидел высокий и статный блондин со стаканчиком кофе. Он выглядел таким задумчивым и загадочным, что девушка кое-как заставила себя отвести от него взгляд. Если бы у нее не было парня, она бы определенно подошла познакомиться, а лучше прошла бы мимо и нашла повод, чтобы он познакомился сам. Очень уж незнакомец был хорош собой. Правда, идиллия длилась недолго. По ноге девушки будто бы что-то пробежало. «Ой!» – пискнула она и мгновенно подтянула колени к животу, забираясь на лавочку с ногами. «Милый, тут крысы!» «Наверное», – неуверенно закончила она, ведь рассмотреть существо она не успела. «Где?» – тут же подскочил кавалер с воинственным видом. Напустив на себя максимальную суровость, внутри он натуральным образом дрожал, ведь всей душой ненавидел и тоже боялся крыс, но совсем не хотел, чтобы подружка считала его трусом. Так что он даже вместе со смартфоном-фонариком исследовал всю траву поблизости и с облегчением сказал: «Здесь никого нет. Кто бы это ни был, он убежал, так что не волнуйся. Ну или давай уйдем отсюда», — с надеждой предложил он. А пока они определялись с планами, примерно сотня маленьких диверсантов уже подбиралась к неприметным вентиляционным будкам. Глава 14. «Что за ерунда?» — прищурился Жерар Вион, вглядываясь в видеотрансляцию с одной из охранных камер. «Это что, кошка?» Его напарник Бернард, такой же рыжий и широкоплечий, как и он, зевнул. «Да ну, откуда здесь может быть кошка? Скорее крыса, они тут такие вымахивают на экспериментальных препаратах. У-у-у. Даже если крыса, что ей делать в серверной? Провода грызть? Кому-то очень сильно попадет», — радостно хмыкнул Бернард. А вот Жерар, наоборот, засуетился. «Нужно что-то предпринять. К тому же, это все-таки кошка. Теперь я точно вижу. Сам разберешься?» — спросил Бернард. «А я тут посижу. Кто-то же должен следить за камерами». Он назидательно поднял указательный палец вверх. Жерар вздохнул. Разумеется, он сразу понял, что напарник просто не хочет напрягаться. «Я заберу кошку, пока она ничего там не сломала, а ты направь запросы всем начальникам отделов. Пусть выясняют, какой идиот притащил животное на секретный объект». «Это я с радостью», — отозвался Бернард. «Люблю срачи. А сейчас явно полыхнет». Развлечению охраны объекта было мало. Можно сказать, никаких. Тут внутри даже сотовой связью было нельзя пользоваться. Правда, это правило регулярно нарушалось, ведь следить за учеными – это все равно, что зайцы в пасти. Жерар вздохнул и двинулся в сторону серверной. Она тут была совсем неподалеку. «Иди сюда, кис-кис», — начал он звать пушистую нарушительницу протокола сразу, как только открыл дверь. И к его удивлению, кошечка действительно двинулась в его сторону и даже дала взять себя на руки. Поглаживая ее за ушком, Жерар пошел обратно и уже через минуту снова был в своей каморке, где Бернард, развернув на одном из экранов групповой чат лаборатории, с ухмылкой наблюдал, как разные отделы пытаются свалить вину друг на друга. «Ну что, виновник найден?» — спросил Жерар. «Не», — отозвался его напарник, «но ты прикинь, оказывается, и не с неделю назад, когда мы отдыхали как раз, собаку на работу приперла, типа ни с кем оставить, мелкую такую шавку, злобную, ну ты понял». Так вот, она прямо в сумку Джанет нагадила, и теперь все думают на Инис. Наоборот, Инис больше всех вопит, что это наверняка Джанет ей отомстить решила. Бернард в конце даже начал похрюкивать от смеха, а через минуту ему в шею вцепилась боевая химера. Раз, и все. Пуша, а это была именно она, одним движением когтистой лапы перерезала горло ничего не подозревающему Жерару, и тут же без паузы бросилась на второго охранника. Даже хваленая магия жизни ничего не может сделать, когда голова практически отрезана от тела, регенерировать там уже нечего. Все произошло так быстро, что охранники даже не успели нажать на кнопку тревоги. Пуша же, как всегда, первым делом занялась своей шерсткой, аккуратно и быстро вылизав капли крови, которые все-таки успели на нее попасть. А затем, химера деловито запрыгнула на стол и лапками нажала несколько клавиш. После чего, изображение сразу в нескольких комнатах перестало транслировать реальную картинку. Вместо этого, видео просто зациклилось на тех секундах, когда все было хорошо. И теперь, те охранники, которые тоже следили за видеокамерами лаборатории, но только снаружи, не увидят совершенно ничего подозрительного, когда сюда хлынет целая волна маленьких ассасинов. Конечно же, Пуша совершенно не разбиралась в компьютерах, программах и прочих технологиях. Когда рассказал Ли Фэнь свой план, она, выпучив глаза, заявила, у нее же лапки. Но в итоге все сработало как надо. Несмотря на то, что у моих питомцев все-таки сохранялась часть собственной воли и характера, которые со временем только укреплялись, но при необходимости я мог брать каждого под полный контроль. Так что, разумеется, управлял ей сейчас я. Ну, или точнее, можно сказать, что мы с Ли Фэнь. Я получал от Пуши картинку, пересылал ее хакерше, а взамен она направляла мне инструкции. Разумеется, это бы не сработало, если бы Ли Фэнь заранее обо всем не позаботилась. Эту операцию мы готовили долго и скрупулезно, так что у нее было время тщательно изучить системы защиты вионов снаружи, нащупать их слабые места и даже написать вирус, который уже несколько дней, как заразил все компьютеры их сети, а теперь просто ждал моей команды, чтобы начать действовать. Именно это и сделала Пуша, активировала его. У меня в ухе раздался звонкий смех Ли Фэнь, когда она поняла, что все сработало в лучшем виде. Вот же идиотки. Достаточно было вычислить почту нескольких дур среди младшего исследовательского состава, как дальше все стало совсем просто. До сих пор не могу поверить, что это сработало. Она не уточняла, что именно сработало, но я и так знал, что она рассылала им на почту купоны со скидками от брендовых магазинов. Купоны были настоящими, но хитрость заключалась в том, что активировать их надо в рабочее время. И изворотливые лаборантки, несмотря на запреты, радостно открывали личную почту на рабочих компьютерах. Ну а так как вирус никак себя не проявлял, то IT-отдел безопасников Вион тоже благополучно проморгал вторжение. «Отлично сработано», — похвалил я Ли Фэнь и приступил к выполнению второй части плана. Помимо мини-химер, которые уже вовсю разбегались по залам лаборатории, у нас был и второй серьезный аргумент. На самом деле Пуша с ее стаей была скорее запасным планом, резервом. Главный отряд вторжения был другим. Из муравейника Каппы мы вывезли буквально тысячи личинок, и часть из них уже благополучно вылупилась и теперь развивала новый муравейник прямо под старым фортом. Теперь, когда ядро очага на них не влияло, они росли гораздо медленнее, да и рождались совсем маленькими, размером с ладонь. К сожалению, я не мог управлять живыми насекомыми самостоятельно, так что паре сотен пришлось погибнуть, чтобы теперь стать роем моих умертвий. Но главное, что даже после превращения в умертвий они сохранили свой парализующий токсин, что было крайне полезно в нашей ситуации, и очень удобно, ведь позволяло быстро и чисто вывести из строя врагов. Это гораздо выгоднее, чем убивать. Чем меньше они способны сопротивляться, тем целее останется оборудование. Хотя, конечно, я не рассчитывал, что все пройдет идеально гладко. Именно для этого и нужны были настоящие убийцы, мини-химеры, которые уже много раз доказывали всем, что размер не имеет значения. Этих демонит побаивались даже мои собственные люди. Разве что Пуша всем традиционно нравилась и вызывала одно лишь умиление. Хотя она-то была самой опасной среди всех. Но, как и обычной кошке, достаточно просто существовать, чтобы ее любили. Так и Пуша казалась людям невероятно милой, даже когда особо жестоким образом перегрызала кому-то глотку. И, несмотря на наличие муравьев, сегодня для нее, как и для других мини-химер, все равно нашлось много работы. В лаборатории работала примерно сотня сотрудников. Исследователи, охрана, технический персонал. И больше половины из них муравьи очень быстро вывели из строя. Все-таки на нашей стороне были внезапности напор. Муравьи просто посыпались на них с потолка из щелей вентиляции. Прямо на голову. Большинство сотрудников даже не поняли, что происходит, и просто пытались стряхнуть насекомых с головы, получая в шею и руки парализующие укусы. Лишь некоторые осознали угрозу и успели накинуть на себя щиты. Но было бы странно рассчитывать, что абсолютно все местные вионы окажутся совершенно беспомощными и падут от лап пусть и необычных, но все-таки насекомых. Как только кто-то из них замечал неладное и активировал собственный щит, у моих питомцев разом становилось намного больше проблем. Были бы это полноразмерные муравьи, с которыми мы столкнулись в Каппе, все было бы кончено за несколько минут. Но у этих малышей практически не было шансов быстро пробить щиты у кого-то уровнем выше экзекутора, так что очень скоро рой начал нести первые потери. И вот тогда в дело вступали мини-химеры. С громким шипением, они словно маленькие фурии бросались на вионов, со всей силы вгрызаясь в их щиты. А зубы и когти наших монстров были сделаны на совесть. Когда мы их создавали, я вдохновлялся одним из видов крабов под забавным названием «пальмовый вор». Они совсем небольшие, всего лишь около 4 килограммов, но сила сжатия их клешней такая, что им позавидует любой большой хищник, кроме разве что крокодилов. И теперь мощным челюстям мини-химер регулярно находилось хорошее применение. Например, те же щиты они прогрызали за пару минут с тайной работы. Конечно, несли при этом потери, но все-таки, это был превосходный вариант, учитывая, что среди противников попадались враги даже уровня извершителей. Один из таких, как раз очень хотел добраться до одной из тревожных кнопок, которые были раскиданы по разным местам лаборатории. Тогда на него налетели сразу два десятка мини-химер во главе с Пушей и еще с десяток муравьев в придачу. Однако, подобные ситуации происходили теперь во многих комнатах сразу. А это значит, что пора мне вмешаться лично. Я встал с лавочки в сквере, где до этого спокойно сидел, управляя своими питомцами, и двинулся к одному из многоквартирных домов неподалеку. У этого дома был подвал, который закрывался на совершенно смешной замок. В подвале располагались старые подтекающие трубы, а теперь еще и дыра в стене. По совместительству, вход в туннель. Успела. Радостно встретила меня Ольга у двери, буквально только что. Значит, я вовремя, улыбнулся я и прошел дальше, туда, где из глубины торчала довольная морда Гарри. Помимо червя, здесь поработали и кроты, все под управлением моей внучки и других учеников. Большую команду на это задание было решено не брать. Так что, кроме Ольги, здесь были только Прохор, Алан и Лев с Кирой. После того, как мы поближе познакомились со всеми остальными бывшими отшельниками, выяснилось, что эту парочку отправили со мной самыми первыми, не только для того, чтобы спокойно пожить без скандалов, в которых те почему-то регулярно были замешаны, но и потому, что по силе и способностям они действительно оказались одареннее остальных. Так что их таланты необходимо было развивать дополнительно, а потому я решил, что пора их брать на особые задания, вместе с остальными моими ближайшими помощниками. Пока наши питомцы буйствовали внутри лаборатории, Ольга пробурила дорогу к тоннелю, через который внутрь попадали сами вионы. Лифэнь временно вывела из строя ту самую систему «свой-чужой», которая отвечала за пропуск сотрудников в лабораторию. Правда, она сразу предупредила, что у нас будет лишь пара минут, потому что если сбой, который она организует, продлится дольше, то тревога все равно сработает. Но пока все шло отлично, и план работал как нужно. На самом деле то, что мы уже вывели из строя больше половины всех работников лаборатории, это больше, чем я рассчитывал. Но теперь, когда часть из них успела забаррикадироваться в хорошо защищенных залах, а другая организовала сопротивление и пыталась пробиться к тревожным кнопкам, отсиживаться в сквере было роскошью. Да и вообще я всегда предпочитал участвовать в веселье лично. Так что, даже если приходилось ради успеха дела слегка придержать коней и потерпеть, я все равно с нетерпением ждал кульминации, когда можно открыто ворваться и довести все до конца. «Ты как никогда вовремя», — зазвучал голос Лифэнь у меня в голове, тебе нужно срочно попасть в кабинет директора лаборатории. Это в правом крыле. Сам директор, к счастью, застал вторжение не там, но он уже рванул к себе. Если его не остановить, он запустит протокол самоуничтожения лаборатории. Понял, я поспешил в нужном направлении и спросил, а ты не сможешь отменить команду, если он все-таки успеет? Нет, там замкнутая система, которая не подключена к общей сети. По сути, только оповещение и взрывчатка. Ясно. Пока я спешил куда надо, на перерез Архимагу уже неслась Пуша и несколько ее сородичей. Конечно, они сумеют разве что задержать мага такого уровня, но большего мне и не требуется. Пока мои ученики разбежались по лаборатории, чтобы с помощью мини-химеры муравьев добить или парализовать оставшихся вионов, я разберусь с директором. «Кто ты такой?» – воскликнул он, одновременно пытаясь атаковать Пушу ударом чистой энергии. «Ты знаешь, кому принадлежит это место. Тебя найдут и разнесут на молекулы». Но любимица всея Рихтеров была слишком быстрой и ловкой, чтобы попасть под его удар. Директор оказался таким же типичным вионом, как и все остальные здесь. Рыжий, с аккуратной бородкой, в дорогущем костюме и туфлях. Весь его вид говорил о том, что это холеный аристократ, привыкший к роскоши и лоску. «Можешь называть меня Макс», — представился я, перемещаясь к нему за спину, чтобы долбануть теневым молотом по щиту. «Я сегодня в хорошем настроении, так что предлагаю тебе сделку. О чем ты? Я не продаюсь врагам». Он переключился с Пуши на меня, развернулся и метнул заклинание прямо туда, где я только что стоял, но не успел. Вообще, судя по всему, этот вион не был боевым магом, как, впрочем, и большинство здесь. Все они развивались в другом направлении, ведь ученым важны иные навыки и заклинания, нежели умение бить морды врагам. Так что за исключением охраны, большую часть которой уничтожили или вывели из строя сразу, никто здесь не представлял реально серьезной опасности. Даже боевой визиткой вионов, заклинанием, перемалывающим внутренности, здесь владели единицы. Этот владел, но силу воздействия невозможно было даже рядом поставить с мощью того же Доминика. «Как смело», — прокомментировал я ответ директора, «вот только Катарина не оценит твоей верности. Проигравшие для нее мусор, а ты уже проиграл. Еще посмотрим», — воскликнул он и рванул к своему кабинету. Видно, решил использовать последнюю отчаянную попытку добраться до кнопки самоуничтожения лаборатории. Я телепортировался прямо на его пути и снова с размахом приземлил молот на его щит. Все это время Пуша тоже продолжала его атаковать, так что по защите директора уже шли трещины. «Прекрати сопротивление», — снова предложил я ему, — «и ты получишь шанс выжить». Я был полностью уверен в том, что легко с ним справлюсь, и мое предложение — это лишь попытка прощупать характер этого виона. В конце концов, директор секретной лаборатории – это человек, который должен знать гораздо больше остальных о том, что здесь происходит. Но если он окажется слишком идейным и несговорчивым, то оставлять его в живых бесполезно. Однако он тоже понял, что проиграет, и замешкался. Так что, когда мы с питомцами все-таки пробили его щит, я отогнал подальше разочарованную Пушу и напустил на директора муравьев. Убедившись, что он парализован, я отправился помогать ученикам с оставшейся зачисткой. Стоит отдать должное врагам, некоторые из них дрались как львы, особенно из охраны. Таких пришлось сразу убить. Ну а парализованных мы стащили в один из залов и сложили в кучу, пока аккуратно перетаскивали оборудование в наш подземный тоннель. «Макс, поторопитесь», — снова предупредила меня Ли Фэнь. «У вас осталось не больше 5 минут. На базе заподозрили неладное». «Успеем», — ответил я. Как только мы вырубили последнего виона, из туннеля появились умертвия и транспортные черепашки. Ведь главной целью нападения было ограбление, а весь смысл его именно в успешном вывозе добычи. «Макс», — обратилась ко мне внучка, — «а что делать с этими?» Она кивнула в сторону кучи вионов. «Перебьем их в качестве предупреждения». Я засмеялся. «Ольга, это Ли Фэнь, у нас глава триады. Ты, что решила, что теперь и Рихтеры, мафиозный клан? Может, еще лошадиную голову предложишь подложить Катарине в постель?» Так делали горячие южные кланы в глубокой древности, чтобы напугать своих врагов. «А можно?» — искренне заинтересовалась внучка. Я снова засмеялся и приказал: «Упаковывайте выживших, мы забираем их с собой. В конце концов, почему бы вместе с оборудованием не вывести и тех, кто его обслуживает, целыми, а не по частям или в виде моих мертвых слуг?» Опыт с Луи убедил меня в том, что ученые – народ своеобразный, и как минимум, Части из них, в общем-то, плевать на кого работать, лишь бы задача была интересной. Даже если не получится их перевербовать, то уж вытащить из них часть важной информации об исследованиях, которые они ведут, и об их секретных разработках, точно получится. Глава 15. Наконец-то вы очнулись, Морис. Над главой секретной лаборатории Вионов, точнее сказать, бывшим главой, склонилась одна из последовательниц. Он даже не сразу ее узнал. Ивейн, Ирин, Инис. Да, точно Инис. Эта дама то есть дура с собачкой, из-за которой ему пришлось писать объяснительную для клановой службы безопасности. А именно о том, каким образом на секретный объект умудрились протащить животное. Потом оказалось, что дура была талантливая и сумела обмануть систему пропуска свой-чужой, временно замаскировав организм собаки под свой собственный. Так что система подумала, что пес – это просто часть Инис. Только Вион сумел бы нечто подобное не только придумать, но и воплотить в жизнь. С их исключительными клановыми способностями в области различных манипуляций с органическими системами. Но к такому Мориса жизнь не готовила. Кто бы мог подумать, что свои таланты его подчиненные будут разменивать на такие глупости. Но хуже всего, что скорее всего именно из-за этого сегодня все и случилось. Когда в лабораторию проникла кошка. Да, именно с кошки все и началось. Черт, Морис поморщился, пытаясь прийти в себя. Кем бы ни был этот победивший его Макс, а свое дело он знал, и хорошо понимал способности Вионов. Судя по всему, он точно знал, сколько парализующего токсина должно было достаться каждому из них, чтобы отрубиться так надолго. Да, каждому. Сейчас, осмотревшись вокруг, он первым делом заметил несколько десятков своих сотрудников. Некоторых из них еще не пришли в себя, другие прямо сейчас уставились на него. А вот место, где они все оказались, совершенно не было ему знакомым. И неудивительно, только идиот не догадается, что их всех похитили. Но кто, и ради чего, а главное, как они вообще посмели? Морису было уже больше 300 лет, и за это время он привык к мысли о своей исключительности. Он – часть одного из великих кланов, ими восхищаются и их боятся, и поэтому сейчас он совершенно растерялся. К тому же, он ведь не был боевым магом и понятия не имел, что делать, когда кто-то осмелился тебя похитить. Такое просто не укладывалось у него в голове. «Вы уже знаете, где мы?» – спросил он у тех, кто очнулся раньше него. «Нет», – отозвалась Инис, – «мы ждали, пока вы проснетесь». Морис едва не выругался вслух. Меньше всего сейчас он хотел быть ответственным за то, что произошло, из-за всех этих людей. Вот только враги, конечно же, не оставили ему смартфон, чтобы он смог вызвать сюда клановый боевой отряд. Да и где именно это сюда еще требовалось разобраться. Одно он понимал точно. Чувствовал он себя преотвратно. Причем, если сначала он списывал все на воздействие токсина, то чем больше анализировал свое состояние, тем яснее понимал, что дело в скверне. Это помещение просто пропитано ею, будто бы он оказался на мусорном заводе. А может так и есть, кто знает, куда этот безумец их притащил. Ладно. Пора что-то предпринимать, и Морис начал собственное расследование. Первое, что его удивило, их никто не охранял, совершенно никто, и даже дверь из зала, куда их всех притащили и кинули на матрасы, хорошо хоть не на голый пол, была открыта. Кто-то пытался выйти, снова поинтересовался Морис у остальных. Нет, раздался немедленный ответ одного из исследователей, мы совсем ничего не предпринимали, боясь сделать хуже. Морис тяжело вздохнул, но тоже решил не спешить. Первым делом, он проверил, все ли его люди в порядке и помог очнуться тем, чьи организмы еще не вывели токсин. Но затем, все-таки решился выбраться наружу. Тем более, что похитителям, казалось, совсем нет до них никакого дела. Никто так и не пришел, ничего от них не потребовал, не попытался ограничить их передвижение. Такая халатность даже оскорбляла. Словно бы враги считали оказавшихся здесь Вионов совсем беспомощными и не представляющими угрозы. Конечно, в некотором смысле так и было. С сожалением, Морис убедился, что боевиков из охраны лаборатории здесь не нашлось, а с одними учеными много не навоюешь. С другой стороны, не сидеть же здесь вечно, ожидая, пока похитители соизволят о них вспомнить. Может быть, только сейчас у них и есть шанс сбежать. Ну, например, вдруг их не охраняют только потому, что уверены, что они в отключке. Тогда есть шанс смыться, воспользовавшись эффектом неожиданности. И Морис решился, скомандовав всем остальным осторожно идти за ним. Так они шли по коридорам замка старого форта, понятия не имея, что это за место. В том крыле, где их оставили после похищения, не было ни души, так что они довольно быстро и без препятствий вышли во внутренний двор форта, а затем также легко добрались до его стен. «Не нравится мне это», – пробормотал один из исследователей, глядя на туман скверны прямо за ближайшие из них. «Не может быть», – пискнула Энис. «Мы что, рядом с очагом?» – Морис кивнул. «Похоже на то. Взгляните на машину на стене, уверен, что не все знают, что это. И многие ученые действительно это подтвердили. Это машина для очистки воздуха от скверны», – продолжил Морис. «Полагаю, если бы не она, мы бы уже начали мутировать. Слишком уж близко находимся». Он поежился, да и его подчиненных от этой мысли перекосило не меньше. Пусть они и проводили эксперименты со скверной благодатью, но так близко к ее непосредственному источнику никогда не находились. «Может быть, мы все-таки ошиблись», — робко предположила еще одна исследовательница. «Давайте попробуем выбраться наружу», — Морис пожал плечами. «В этом как раз не было ничего сложного. Любой Вион умел накачивать свое тело энергией, сильно повышая все физические характеристики, так что даже без лестниц запрыгнуть на стену перед ними не составляло никакого труда. Даже не нужно искать ворота, которые наверняка охраняются. Так что, недолго думая, первая десятка вионов во главе с Морисом уже стояла на стене и в ужасе смотрела на расстилающийся перед ними очаг. Ошибкой было думать, что они находятся рядом с ним. Они находились внутри него. Теперь, стоя наверху, они отлично видели, что окружает их со всех сторон. «Оставайтесь на месте», — крикнул Морис тем, кто еще не успел запрыгнуть на стену. «Мы не можем выйти за стены. Там действительно очаг, везде». И стоило ему только это сказать, как на балконе одной из башен замка показалась знакомая фигура. Тот самый Макс, бой которому он проиграл.